Присутствие в постели у Данте низшей объясняло мертвеца на первом этаже. Понятно, кто разорвал горло грабителю. Девушка улыбнулась полными губами, и я увидел сверкнувшие клыки. Я не нравлюсь Черу. У нее было завораживающее контральто. Бесс села, набросила на грудь простыню, с вызовом и насмешкой посмотрела на меня странными глазами. Прекрасное создание, окутанное огненной медью волос, способное в один миг превратиться в безжалостное чудовище. Тиль не слишком жалует ваше племя, это правда. Он считает, что вы слишком любите пускать кровь. Ко мне это не относится, уверяю вас, Чер. Искренне сказала она. Но у меня перед глазами все еще лежал труп с разорванным горлом. Идем, пересмешник. Данте протяжно зевнул и поманил меня за собой. Спальня не самое лучшее место для светских бесед. Бесс, ты не будешь скучать? Нет, ответила Нише. Я, с вашего позволения, еще поваляюсь. Не дожидаясь ответа, она зарылась в одеяло. «Нише и с рыжими волосами», — пробормотал Стефан. «Привет, Стефан, привет, Анхель». Атрибут Данте — способность слышать чужие амнисы. «Ты, как всегда, совершенно прав, мой старый друг. Бесс состоит в родстве с крадущей детей. Если быть более точным, она ее дочь». «Крадущая детей» — страшная сказка на ночь для всех, кто не слушается маму и папу. Демоническое отродье, иногда приходящее в этот мир из изначального огня, и столь же быстро исчезающее вместе со своими трофеями, маленькими детьми. «А кто ее отец?» — Стефан было попытался высказать свои размышления на этот счет, но Данте бесцеремонно его перебил. «Какая, собственно говоря, разница? Главное, что леди хоть куда. Она настоящий товарищ, пересмешник. Если ты только преодолеешь привычную неприязнь высшего к низшему, сразу это поймешь». «Извини, но это не так просто». «Ха!» — полы его халата волочились следом за ним по полу. «После того, что с тобой случилось, ты все еще связан социальными рамками. Не спорю, многие из них вполне хороши, но некоторые очень мешают заглянуть за горизонт. Ты же знаешь эти не слишком умные варианты. Но если я это сделаю, что обо мне подумают окружающие? А не плевать ли на них, пересмешник? Какая разница, что думает стадо разумных обезьян, если оно, это самое стадо, хочет испортить тебе жизнь и лишить того, в чем ты так сильно нуждаешься? Лично я бы ни за какие деньги не стал отказываться от того, что мне нравится, лишь для того, чтобы потешить наше гнилое общество. Чтобы они надули щеки и, важно, сказали... «Да, ты все делаешь правильно, и тебя одобряет большинство». «От тебя-то он и набрался революционных идей», — проворчал Стефан. «Видно, недостаточно набрался». Данте привел нас в комнату для гостей и небрежно махнул мне в сторону мягкого дивана. «Он всегда старается судить человека не по его внутреннему состоянию, а по внешности и крови». «Глупости», — возмутился я, садясь на подушки и кладя трость рядом с собой. «Я сужу по поступкам, а твоя Бесс убила парня. Мертвец до сих пор валяется внизу и портит твой ковер». «Что с того?» Данте развалился напротив, лениво пригладил непослушные золотистые кудри. «Ковер всегда можно заменить». «Шучу, шучу. Несчастный подонок сам виноват. Влез в чужой дом, попытался спереть фамильное серебро. Мешок с его добычей лежит на кухне, можешь убедиться, если хочешь». Было очень забавно наблюдать, как он силится поднять такой вес. «Признаюсь честно, я бы даже отпустил его, но он заметил Бесс и бросился на нее с ножом, решив избавиться от свидетельницы. Что и было делать? Дать себя зарезать?» На это ответить мне было нечего. «Налить тебе вина?» — поинтересовался Данте, вскакивая с места. «Мне вчера доставили пару ящиков великолепного десертного напитка. Скируса». «Благодарю, лучше кальвадос», — отказался я. «Ну, как желаешь». Он налил рюмку кальвадоса мне и бокал сладкого светло-коричневого вина себе. «Кстати, я говорил тебе, что купил виллу на Кирусе, рядом с Пофисом, прямо на берегу моря». «Не слишком удачное вложение капитала», — покачал я головой, принимая рюмку. «С учетом внешнеполитических обострений с Малазаном, война может начаться в любой день. Война — это не повод не покупать недвижимость. Даже если та находится в эпицентре событий, всегда можно получить хорошую страховку от Кага. От них порой выплат по акциям получить нельзя, ты о таких вещах, как страховка, рассуждаешь», — рассмеялся я. Он рассмеялся в ответ, но его алые глаза, вопреки обычаю, были серьезны. «Если честно, все это начинает мне надоедать». Он провел рукой в воздухе, словно обводя весь мир. Эклектизм царит в умонастроениях. Люди забывают прошлое, отказываются от него без всякой жалости, без всякого ума и ждут прихода нового золотого века. Эра открытий. Ждут триумфа науки, не видя, что становится только хуже. Воздух и вода грязнее, войны жестче, цены выше, жизнь хуже. Возьми тот же маленький народец. С началом эпохи прогресса они вымирают тысячами. Им тяжело приспособиться к таким быстрым изменениям мира. Как и многим другим, кстати говоря. Считаешь, что это ворчание старика? Нет, — сказал я ему, — я думаю точно так же. Прогресс, который захватил мир, может вывести нас совсем не такой прямой дорогой, как об этом рассказывают оптимисты и секта божественных шестеренок. Данте фыркнул, отхлебнул вина. «Мне не все нравится в магах. Видит всеединый, в них много такого, за что следует сразу отправлять на свидание сам не сам Влада. Но мир при них был проще. Здесь я соглашусь с сектой детей чистоты, пусть эти безумцы и хотят загнать нас в пещеры и дикие леса. Вот уж где лона первозданной природы», — он желчно рассмеялся. «Князья сделали ставку на прогресс, и тропаэлы не проиграли. Мы получили десятки удобств, включая то же самое электричество. Но поколение за поколением становится более изнеженным. У меня сохранились воспоминания о прошлых деньках, было множество крови и грязи, но я был уверен, что через 100 лет мир не взорвется от очередного изобретения тропаэл». Он с некоторым ошеломлением покачал головой. «У меня все еще остались знакомые наверху. Половине из них грядущая война выгодна, заводы и фабрики будут работать на полную мощность. Другой половине это и даром не нужно. Одни рады, что есть кому пустить кровь, другие ропщут. Первые хотят нажиться на найденном в недрах Кируса веществе и дать пинок под зад прогрессу, чтобы тот уже не несся, а летел над землей, уподобившись дирижабле. Вторые пытаются вставить палки в колеса паровой машины и убедить князя, чтобы не хранил себе Кирус, это не причина влезать в крупномасштабный конфликт. Страсти раздирают политиков на части, но почти никто не знает об этом. Газеты заняты примитивным убийцей и ночным мясником. Сквагин Жольц ловит его, пытается выстроить систему, понять сумасшедшего, не догадываясь, что зло хаотично. Отвлеченные на бытовые убийства люди даже не видят, что под их носом решается история и судьба мира. А ты-то сам на чьей стороне и чего хочешь? Каковы ваши политические взгляды на будущий год, Чер? Политика? Он скривился. Вот уж уволь. Разумеется, мне иногда доставляет удовольствие посмотреть, как скорпионы дерутся в стеклянной банке, но это быстро приедается. Меня не устраивает ни один из возможных вариантов. Война — это зло. Проигрыш и укрепление сильного и враждебного соседа — не меньшее зло. Технологии рванут вперед, получим вместо дымящих фабрик еще какую-нибудь серьезную дрянь. Магия сможет укрепить пошатнувшиеся позиции. Конфликт разгорится с еще большей силой, и я, разумеется, как и все остальные, потеряю трамвай или горячую воду в трубах. Так что в данном случае Данте Эрналия решил стать фаталистом, положиться на решение Всеединого и посмотреть, что будет дальше. Вообще, я подумываю сбежать из Рабгара на месяц, рвануть в горы Жвили. Снег, лыжи, горячее вино и сыр, минеральные источники. Говорят, они полезны для здоровья и дарят долголетие. «Вот уж о чем тебе не стоит беспокоиться, так это о долголетии», — рассмеялся я, отставляя пустую рюмку из-под кальвадоса и жестом отказываясь от новой порции. «Но идея сменить обстановку не лишена привлекательности». «Составишь мне компанию?» — оживился он. «Не могу», — покачал я головой. «Ты же знаешь». «Считаешь, что все-таки найдешь убийцу?» — понимающе кивнул он. «Тиль, давай я скажу тебе то, что уже не раз говорил вместе со Стефаном. Этот, вне всякого сомнения, гнусный негодяй очень ловок. Пока ты сидел в тюрьме, я потратил целое состояние, чтобы узнать для тебя хоть что-то. Я не смог выведать даже обстоятельств преступления. Дело сразу получило красную метку, ушло в серый отдел и навеки легло в стол князя. Не вытащишь. Не под что копнуть. Не за что зацепиться. Нет ни одной ниточки, кроме твоих обрывочных воспоминаний, этого недостаточно. Упаси всеединый, я не говорю, что надежды нет, Надежду кует тот, кто стремится к цели, разрезая волны лжи и обыденности. Но за 7,5 лет ни я, ни ты, ни Сквагин Жольц не продвинулись ни на дюйм. Он задумчиво покрутил серебряное кольцо на среднем пальце левой руки, изображавшее голову двуххвостой кошки с сапфировыми глазами и сапфировой гривой в виде пламени. Данте всегда предпочитает помнить о смерти и о том, что соратница Всеединого ходит где-то рядом. Убийца, кем бы он ни был, хорошо спрятался пересмешник. Единственный вариант — прийти к князю и потребовать рассказать все, что ему известно по этому делу. Но вряд ли это разумный поступок. Все настолько секретно, что даже ты не знаешь причин, по которым тебе вернули свободу. Хотя я считаю, что ты-то обязан знать правду. Впрочем, тебе сейчас надо заботиться о завтрашнем дне. Я вопросительно поднял бровь. Тебе уже известно? Всему городу известно. Это такой же факт, как и катакомбы под Рабгаром. Только о тебе и говорят. Даже до моей берлоги дошли слухи. Ты не рыцарь в белых доспехах, Тиль, а жизнь — это не сказка. Здесь могут и убить. Я, конечно, намного младше тебя, Данте, но не надо учить меня прописным истинам. Я вполне осознаю риск. Совсем не осознаешь, — не согласился он. Иначе бы убил этого грубого господина еще до начала дуэли. Я навел о нем справки. Он оставил за собой множество трупов, к тому же является хорошим знакомым так нелюбимого тобой главы палаты семи. Впрочем, ты и подлое убийство — это из области тех самых сказок о рыцарях в белых доспехах. Я, когда был молодым, тоже считал себя не таким циничным ублюдком, каковым являюсь сейчас. Буду надеяться, что ты все-таки помнишь, как следует держать пистолет, и в отличие от того лейтенанта, капитана, — поправил я его. Неважно, буду надеяться, что в отличие от него ты все-таки несколько умнее. Потому что тебя обвели вокруг пальца, словно упитанную утку, которую заставили летать над поляной с охотниками. Осталось лишь подняться в небеса, и тебя подстрелят. Возможно, я очень подозрителен и еще более циничен, чем думаю, но, на мой взгляд, Эргвида — еще та злобная скотина. Он до сих пор помнит, чей ты родственник, и не прочь отомстить бывшему сопернику, несмотря на прошедшие годы. Фиона Эрбархан, невзирая на все свои недостатки, не столь мелочная, и порой даже я начинаю жалеть, что она не заняла место Эргвида. Так что держи ухо востро завтра. Он прервался, так как в комнату вошла Бесс. На этот раз девушка была полностью одета, а ее прекрасные волосы собраны в 2 толстенных хвоста и перекинуты на плечи. Длинная вельветовая черная юбка, алая блузка, черный женский жилет, черные перчатки, черная плоская шляпка и алый зонтик. Крупные круглые бусы из черного оникса украшали ее шею. Она была не лишена изящества и обладала прекрасным вкусом. «Мне пора идти», — обратилась рыжая к Данте. «Увидимся завтра». «Ты поставила на нашего друга пару лишних фартов?» — поинтересовался Данте. Она таинственно улыбнулась и весело посмотрела на меня. «Разумеется, если быть точной, то 300». «Удивлен оказанной честью», — пробормотал я. «Сумма действительно была очень приличной. Считаю, что у вас есть все шансы помочь моему бедственному финансовому положению». «О, Тиль не подведет!» Данте все это жутко забавляло. Ему было очень интересно, когда мои нормы приличий дадут трещину, и я поставлю низшую на место, как это сделал бы любой из лучеров. Племя Бесс в Рабгаре котируется на уровне скангеров и чуть-чуть не дотягивает до дна, где живут лишь тру-тру. Многие черы считают, что низшие полукровки, рожденные от связи с прекрасными порочными тварями, приходящими в наш мир из самого сердца пламени, хуже тараканов и крыс, забравшихся в твою тарелку. В большинстве своем я считал точно так же. Мне приходилось сталкиваться с этим племенем несколько раз и не сказать, чтобы я был в восторге от общения с ними. Низшие, как дикие звери, никогда не поймешь, какой фокус они выкинут. Любезность может в любой миг закончиться клыками, впивающимися в твое горло. Но если Данте считает, что я не могу быть вежливым, то он не прав. К тому же лично мне эта привлекательная острозубая девушка ничего не сделала, а свои предрассудки по поводу расы и народов я уже давно научился смирять. Так что я сказал, мне бы вашу уверенность. Бес звонко рассмеялась, надела очки в красной оправе с темными стеклами, чтобы скрыть глаза, и неожиданно наклонилась ко мне, обдав утонченным ароматом духов, в котором смешивались запахи миндаля, фрезии, жасмина и цитрусовых, чмокнув в щеку. «Я верю в чемпионов и героев. Удачи, черпересмешник!» Рыжая бестия оставила нас, прежде чем я успел вымолвить хоть слово. Стефан возмущенно фыркнул. Анхель хранила удивительное и несвойственное ей молчание, а Данте звонко и восторженно расхохотался. «Правда, она прелесть! Где ты ее нашел?» «Мы с отцом Бес были добрыми друзьями», — сказал он, перестав смеяться. Я больше не стал поднимать тему Стефана, а Лучери, которого привлекла красота крадущей детей. Мне ровным счетом не интересны подобные сплетни. Видно одно. Данте доверяет девушке, а для меня это лучшая рекомендация. Я заметил на его столе стопку книг, верхняя из них привлекла мое внимание золотым переплетом. Я жестом спросил наливающего себе уже третий бокал вина Данте, могу ли ее посмотреть. И ни в чем себе не отказывай. Сегодня у него было отменное настроение. На обложке я разглядел тщательно выписанный многоугольник, точную копию с герба князя и надпись на языке первых лучеров. Буквы я знал и прочесть их мог, но вот понять — увольте. «Стефан, ты, как известный полиглот, что означает «reminendus af Хашигир»?» Я почувствовал, как Анхель выражает сомнение в правильности моего произношения. «Наверное, там написано «reminendus af Хашидин», — поправил меня Амнис. «Возможно». Тебе все-таки стоило пройти лингвистический практикум в университете вместо той финансовой ерунды, что ты изучал в перерывах между гулянками. Укорила меня моя трость. Книга называется «Возвращение». Если быть более точным к нюансам, то «Дорога на возвращение». Тиль упустил два артикля. Негромко добавил Данте. Между прочим, запрещенная книга и таковой является уже несколько веков. Связано с магией, нашей династией, всеедином и сгоревшей души еще знать чем. Случайно обнаружил ее в одном из шкафов вместе с остальными раритетами. Решил изучить на досуге. Я? Вот уж чего я не собираюсь делать, так это листать запрещенную литературу, которую к тому же давно прочитал. Просто на меня вышел один любитель подобного барахла. Я решил его осчастливить, благо мне в доме и так хватает пыли. «Ты голоден?» — оживился Лучер. «Слуг я распустил, но мы можем сходить в водоворот, до него всего 20 шагов. Мне обещали, что сегодня будут отличные морепродукты. Идем?» «С удовольствием». «Вот и славно», — обрадовался он. Я ждал, пока Данте переоденется и вернется, и думал о том, в чем разница между чтением запрещенной литературы и вручением ее другим людям. В любом случае, внимание серого отдела обеспечено. Я задал этот мучивший меня вопрос, когда мой друг вернулся, облаченный в дорогой бежевый костюм в полоску. «Разница в том, что в голове не остается ничего запрещенного», — усмехнулся он. «Так что никакой волшебник и никакая лампа чтения Тропаэл не выудит из моей памяти ничего ценного. Это огромный и несравнимый плюс по сравнению с банальным штрафом. Кстати говоря, всего пару дней назад я уже имел счастье читать на старом языке моих предков», — произнес я и рассказал ему историю о ночном мяснике. Данте слушал, забыв о завтраке, задумчиво щуря алые глаза и то и дело кивая. Наконец он сказал, «Выходит, этот несчастный ублюдок не только любит кровь, но и старые языки». «Интересно. В Сквагенжольце об этом, разумеется, уже знают, а значит, его ищут. Что-то не вижу, чтобы они хоть немного продвинулись», — сказал я, спускаясь вместе с ним по широкой, украшенной мифическими грифонами лестнице. «Кто, кстати говоря, сейчас владеет каноническим языком Всеединого? Их гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Я и Стефан тому примером. Как тебе, старина Данте, на роль ночного мясника?» — рассмеялся он. «Пока ты принимаешь лекарства, я за тебя спокоен. К тому же почти все лучеры старой крови умеют на нем читать. Вряд ли жандармы начнут беспокоить высочайших чиновников, уважаемых граждан и благороднейших из благородных Рабгар», — не согласился я. Труп мертвеца лежал там же, где и раньше. Ни Зефир, ни Ио и пальцем не пошевелили, чтобы от него избавиться. До поры до времени так и будет. На тело Данте не обратил никакого внимания. Точнее, я бы сказал, что жандармы начнут рыть и копать под всех, но с уважаемыми черами постараются проделать все так, чтобы они даже не заметили внимания к своим персонам. К тому же следует проверить и другие категории граждан, знающих такой язык. Историков, герольдов, архивариусов, коллекционеров, антикваров, священников, профессоров и преподавателей университетов, лингвистов, возможно, студентов, ну и, наконец, просто странных людей, которые не нашли себе более интересного занятия. Как видишь, мой друг, список очень велик, есть над чем подумать. На крыльце тоже ничего не изменилось. Амнис и без устали продолжали переругиваться, но стоило появиться Данте, как они оба заткнулись. «Тело убрать», — негромко произнес мой друг. «Да, хозяин», — подобострастно сказал Ио и наперегонки с Зефиром поспешил в дом. «Совсем обленились», — проворчал Данте. «Надо переселить их в кольцо или курительную трубку. Тогда оцени, что такое сидеть без движения. Сегодня я угощаю». «В честь чего?» — недоуменно нахмурился я. «В честь твоей завтрашней дуэли я желаю накормить свою скаковую лошадь». «Ты тоже поставил на меня?» «Верно, пересмешник, верно. Букмекеры словно с цепи сорвались. Витнерс фаворит, на кону большой куш, так что я не преминул принять участие». «И сколько?» 40 тысяч». «Мне хватило выдержки не споткнуться». «Ты мне льстишь». «Я просто умею зарабатывать деньги, мой друг».